Оставшись одна, матушка почувствовала себя чуть неловко, как всякий гость, что остался один посреди хозяйской комнаты. Она даже погасила в себе мимолетный порыв подняться и рассмотреть корешки книжек в серванте, провести пальцем по каменной полке в поисках возможной пыли. Вместо этого она принялась с озабоченным видом вертеть в руках корону. Корона и в самом деле была куда увесистее, чем выглядела. Поймав свое отражение в зеркале, поставленном на каминную полку, матушка еще раз пригляделась к короне. Она искушала. Почти умоляла матушку хотя бы разок примерить ее, хотя бы прикинуть размер. А и правда, великое ли дело? Убедившись, что по-прежнему в комнате одна, матушка быстрым движением смахнула шляпу и водрузила на ее место корону. Размер был идеальный. Матушка чуть приосанилась и жестом, исполненным царственной лени, ткнула пальцем в сторону очага. «Сию же минуту, бездельница!» — промурлыкала она. Затем, переведя взгляд на старинные стоячие часы, отчеканила каждый слог. «Повелеваю, негодяю, голову с плеч долой!» И хмуро ухмыльнулась. Но тут же обомлела, ибо ее слуха достигли чьи-то истошные вопли, стук конских подков, мерзостный свист стрелы, гнусное чмоканье наконечника пики, что встретилось с человеческой плотью. Своды ее черепа сомкнулись над театром войны. С неистощимой силой клинки раскалывали щиты, ломали лезвия, крошили скелет. За считанные секунды в мозгу ее пронеслись века. Она видела себя лежащей среди мертвецов, бессильно повисала на суку дерева. Но всякий раз преданные руки подхватывали ее, прижимали к себе, подсовывали бархатную подушечку. Матушка осторожно приподняла корону над темечками, что стоило ей немало усилий, поскольку корона того совсем не жила, и положила ее на стол. «Да, не сладко быть королем», — проговорила ведьма. «Может, надоумишь меня, малыш? Чего ради в глотке друг другу вцепляться, если потом так маяться? Сахару?» — раздался за ее спиной голос Маград. «В короли лезут одни дураки», — продолжала матушка. «Прости, я что-то...» Матушка Ветровоск резко обернулась. «Не слышала, как ты вошла», — объяснила она. «Что ты хотела? Сахару в чае сколько?» 3 ложки, — быстро заявила матушка Ветровоск. Среди тех немногочисленных изъянов, от которых матушка не сподобилась избавиться на пути к высотам профессионального мастерства, главнейшим оказались здоровый румянец, играющий на ее щеках, и крепкие зубы. Какие бы заклинания ни пускала она в ход, бородавки упорно отказывались портить ее пригожее, хотя и чуточку кобылье лицо. Матушка беспощадно начиняла организм сахаром, но добивалась лишь дальнейшего накопления и без того неисчерпаемых запасов жизненной энергии. Волшебник, к которому она как-то раз обратилась за консультацией, объяснил это наличием в ее клетках повышенного метаболизма. Матушку это отчасти утешило, поскольку такое положение дел давало ей некоторые преимущества, скажем, перед нянюшкой Як, в клетках которой, отродясь, никакого метаболизма не было. Маград прилежно отсчитала 3 полные с горкой ложки. «Что ты, не за что?» — ответила она про себя, так и не дождавшись никакой реакции со стороны матушки. Но тут она внезапно ощутила, что корона пристально наблюдает за ней. как живая смотрит, верно? — сказала матушка. — Помнишь, что я говорил? Они приманивают людей. Какой ужас! На то они и короны. Не сами же они себя такими создали. Она наверняка заколдована. — Я говорю, на то они и короны, — повторила матушка. — Так и подначивает, чтобы я ее надела. Вот тут ты права. — Но я выстою. Я буду сильной, — пролепетала Маград. — От всего сердца надеюсь, — кивнула матушка. Вдруг ее лицо в неправдоподобно короткие сроки утратило всякое подобие жизненности. — А чем там Гита занимается? — Ну, это младенцы, — рассеянно ответила Маград. — Но есть ли способ надежно спрятать эту штуку? А что, если мы все-таки возьмем да зароем ее в глубокой яме? Тогда ее рано или поздно откопает барсук. Начиная утомляться, объяснила матушка. А может, приберут к рукам золотодобытчики. Или дерево плетет ее корнями, а потом его ураган выкручивает. И уж тут обязательно кто-нибудь явится да нацепит ее. Только они, в отличие от нас, будут бессильны перед искушением, — веско добавила Маград. — Это понятно, — согласилась матушка, внимательно разглядывая свои ногти. — Хотя корону надеть — дело немудреное. Главное — снять ее потом. Маград взяла корону в руки и повертела ее перед глазами. Мне кажется, она как-то даже не похожа на настоящую корону, — заявила. «Наверное, ты немало их на своем веку перевидала», — буркнула матушка. «Между прочим, действительно немало», — дерзко откликнулась Маград. «На настоящих коронах гораздо больше драгоценных камней, а серединка у них прикрыта лоскутком материи. А это какая-то маленькая, незаметная Маград Чеснок. Когда я училась у тетушки Вемпер, пусть земля ей будет пухом, пусть земля ей будет пухом, она часто брала меня с собой в разные города, где играли труппы бродячих актеров. Мы побывали и в Захребете, и в Ланкре. Тетушка Вемпер была без ума от театра. И у них в Эквизите корон было столько, что они их даром могли раздавать, хотя тут Маград чуть замялась. Мы стерили их из жести, бумаги и лоскутков, а вместо драгоценностей были разноцветные стекляшки. Но они были больше похожи на настоящие короны, чем вот это. Ты не находишь это немного странным? Ненастоящие, которые хочет стать настоящим, часто становится более настоящим, чем само настоящее. Общеизвестный факт. Только мне все это противно. Гляди-ка, теперь у нас еще и трупы играют. Напялили на себя короны и бродят по свету. «Ты никогда не была в театре?» — прошептала Маград. Матушка-ветровоск, никогда не признававшаяся в собственном невежестве, ответила, не колеблясь. «Ну да, скажешь тоже. Видела я эти модные штучки. Тетушка Вемпер любила повторять, что театр — это зеркало жизни», — сказала Маград. «А еще она говорила, что театр возвращает ей молодость. Так оно и бывает», — освоившись с новым поворотом темы, поспешила заверить ее матушка. Надо только играть на нем умеючи. Они ведь люди-то сами неплохие, актеры эти, что на театре играют. Думаю, что хорошие. И по всей стране странствуют, говоришь. Задумчиво пробормотала матушка, бросая взгляд в сторону кухни. Они бывают всюду, где им рады. Я слышала, сейчас одна труппа находится в Ланкре. Правда, сама я на спектакле не ходила, поскольку, как понимаешь, Маград потупила взор. благовоспитанной девушке не к лицу в одиночку посещать такого рода увеселения. Матушка кивнула. Она всегда ратовала за благочестивый образ жизни. Правда, себя она считала исключением. Матушка отбарабанила по столу дробь. «Так и решим», — сказала она. «Давай попробуем. Пойди к Гете, скажи, чтобы пеленала малыша. Давненько я не видала хорошей игры на театре.